Глава 6. Императорский дворец, город Петербург. «Мам, привет!» В кабинет к Елизавете впорхнула любимая дочурка, а по совместительству один из сильнейших одаренных не только империи, но и мира, цесаревна Ольга. «Привет, дорогая!» Тут же улыбнулась императрица при виде любимой дочери. «Как все прошло?» «Отлично!» Кивнула девушка, чмокнув венценосную мать в щечку. «Все сделали как надо. Груз сдали. Готовы к следующему заданию. Отдохнуть не хочешь?» С любовью посмотрела на дочку мать императрица. «Как говорил деда, на том свете отдохну», весело засмеялась Ольга, бесцеремонно усаживаясь на стол и доставая пилочку для ногтей. Елизавета рассмеялась. Любимое выражение ее отца, которое он вдалбливал сначала ей с братьями и сестрами, а затем внукам и внучкам. «Может, в Артику?» Цезаревна прищурилась, осматривая подправленный ноготь, и нахмурилась, недовольная результатом. В мгновение ока ноготь тут же вырос примерно на сантиметр, и цезаревна снова начала орудовать пилочкой, обтачивая до нужного размера и формы. «Нет, пока там не нужно твое присутствие», — покачала головой Елизавета. «Держи». Она протянула дочке планшет, который достала из ящика стола. Ольга тут же заинтересованно посмотрела на экран. «Наш эпицентр?» — мыкнула она. «Давненько я там не была. Да и задача это для обычных истов. Зачем нас туда отправлять?» Императрица хитро прищурилась. «Вообще-то хочу двух зайцев убить одним выстрелом. Ты потом еще раз задание внимательно прочитай. Там не все так просто, а дело нужное. Ну а второе, твоя подружка Катя Андросова замуж выходит». «Да ладно!» И так большие глаза Ольги расширились еще больше. «Катюха! Это какой род настолько нуждается в деньгах, чтобы согласиться взять Катьку? Что им надо? Деньги, услуги? Да, честно говоря, от Катюхи я такого не ожидала. И дело не только в ее мерзком характере. Он у нее понятно, почему такой. Но она же хреново гордячка». «Ольга», — показательно строго нахмурилась императрица, «где твои манеры? Ты со своими мужланами совсем одичала. Да ты хотя бы для приличия поинтересовалась делами в империи. А то кроме драк и железяк, тебя совсем ничего не интересует. Она за Галактионова выходит». «Ого!» — удивилась цесаревна. «За этого борзого и странного барона? Тем более странно. Он не произвел на меня впечатление меркантильного цинника или же человека, кто решает свои вопросы таким путем». «Оля, Оля!» — Елизавета Петровна тяжело вздохнула. «Ты пропустила тот момент, что барон Галактионов стал абсолютом». «Он стал абсолютом? Силен сукин сын!» Императрица с очередным вздохом изобразила рука-лицо. «В общем, на свадьбу вместо меня поедешь и подарок передашь. А еще у Макса есть предположение, что с Меньшиковым не все так просто. Если там замешаны некроманты, то ты понадобишься мне на Востоке». «Дядя Максимилиан тоже в деле?» — улыбнулась Ольга. «Но у него чуйка в порядке. Ладно, загляну на свадьбу. Катюху 100 лет не видела, да и на борзого барончика посмотрю. Он мне еще спарринг торчит». «Оля, да что за сленг у наследницы империи?» Снова всплеснула руками Елизавета. «Нормальный сленг, понятный», — начала Ольга, но тут в дверь без стука вошел герцог Болконский. «Приветствую, ваше императорское высочество», — вежливо кивнул он цесаревне. «Здравствуй, дядя Сёма. И вас на пенсии достали», — рассмеялась Ольга. «Верно, Ольга», — улыбнулся начальник службы безопасности империи. «Но я не против. Ваше императорское величество...» Он уже обратился к императрице. «Китайская армия подошла к гордости. Аналитики говорят, что шансов у Галактионова нет никаких». «Но и помощи он не просит, я так понимаю», — уточнила Елизавета. «Нет, не просит», — подтвердил Болконский. «Будем реагировать сами». Елизавета Петровна устало потерла переносицу, раздумывая, что предпринять. «У нас все готово». Я подошел к Волку, который сейчас стоял на стене и командовал операцией. «Да хрен его знает», — задумался он. «Ладно, тогда тебя не отвлекаю. Занимайтесь и, если что, держите меня в курсе». Мы все знали, что однажды этот день настанет. На гордость пойдут войной. Но даже не это самое страшное. Верность тоже сейчас практически в осаде. Не знаю, насколько у Китая велико влияние на монголов, но напасть они решили сразу в один день на две крепости, и это было забавно, что ли? Справимся ли мы? Уверен, что все сейчас так думают, а может и знают ответ. Или же надеются на то, что знают. Мне уже отзвонились Андросовы, Морозовы и даже Балконский с Хрулёвым. Помочь никто ничем не может, кроме, пожалуй, Андросовых. Иван Васильевич ничего не хотел слушать, когда я отказался от его помощи. Он сказал, что отряд из 200 людей готов выделить хоть сейчас. А если подожду еще пару дней, то доберутся и остальные. 200 людей — это капля в море, но так только может показаться. Он примерно понимал, что у рода Галактионовых есть свои секреты, и сразу меня предупредил, что отобрал надежных людей, которые служат его роду не за деньги, а по совести, и болтать лишнего они не будут. В общем, мне впарили отряд. Интересно было то, что в отряде был главным не Андрюха или Катя, а какой-то Иннокентий, но тоже Андросов. Не знаю, кто он такой, но получил отличную рекомендацию от князя и тоже был лекарем. Вообще, там было 20 лекарей, что говорило о серьезных намерениях Андросовых. Это очень дорогого стоит. Само собой, мы все понимали риски, но я не хотел смерти его людей. Как мне потом смотреть в глаза Андрюхи, когда он узнает, сколько там полегло? А то, что они погибнут, я был уверен, ведь мои люди неплохо обучены и хорошо знают, что их там ждет. Поэтому мной было принято решение развернуть в усадьбе полевой лагерь для раненых, которые, скорее всего, будут. Конечно, Андросов узнает про портал, но, с другой стороны, наверное, в любом случае узнает, ведь Катя скоро будет жить у меня, или лучше сказать, со мной. Я много думал по этому поводу. С Анной мне откровенно повезло, что она решила разорвать все связи с прошлым своим родом. Это было неудивительно, учитывая специфику Голдсмитов. Я искренне уверен, что кроме Анны, там нормальная только ее бабуля. Для нее мой дом стал неким спасением, а вот как быть с Андросовой? Она не бросит свой род, да и не хочу я, чтобы она его бросала. Это будет нечестно по отношению к родным людям. Но в то же время у меня есть секреты. Решил, будь что будет. Она девушка умная и должна понимать, где теперь ее интересы. Но есть и более хитрый план под кодовым названием «Сделаем Катюше ребёночка». И тогда мой род станет важнее для нее. За такими мыслями даже не заметил, как наступил вечер, и я в одиночестве остался на стене. «Я могу вам помочь, господин?» — выпрыгнул из башни ко мне Один, сверкнув своим новым доспехом. «Можешь?» — кивнул ему. «Шнырка тебе покажет, где противник. Я хочу, чтобы ты их убил. Всех. И никого не жалей». «Будет сделано», — отозвался он и сиганул вниз со стены. «Сейчас у нас вот-вот начнутся две осады, и я примерно понимаю, что делать. Китайцы, хоть их и много, и они любят давить своим числом, но умные люди, чтобы про них не говорили. Сейчас, как мы поняли со Шныркой, судя по той информации, которую смогли достать, они не хотят сразу убиваться об нашу крепость. Вместо этого ждут подкрепления, а еще окружают ее со всех сторон. К примеру, есть группа из 30 снайперов с огромными винтовками, которые прямо сейчас выходят на позицию. Думаю, такой пулей можно убить даже затупка. Ненадолго, но тем не менее». «Хрррр!» — возмутился мой пушистый друг, который, кажется, прочитал мои мысли. «Не в обиду будет тебе сказано, но она реально здоровая». «Хрррр!» — фыркает он второй раз. «Хорошо, Шнырка, покажи ему размер», — дал команду Шнырке. А сам, улыбаясь, глядя, как яблоко, которое затупок начал жевать, выпало из его рта. Оценил, наверное, что будет с ним при попадании такого снаряда. Но они нам ничего не сделают, хотя этого еще не знают. Сейчас дойдут до позиции, и их там будет ждать Один. Специально подпускаем врагов поближе, чтобы Шнырка смог их достать и забрать винтовки вместе с боеприпасами. Минут 20 прошло, и от снайперов осталось лишь одно воспоминание. А снайперские винтовки гвардейцы уже тащили в портал. Здесь их оставлять точно не будем. «А теперь ваш выход», — даю сигнал группе каменных муравьев. Их специально вывела для меня черная. Они умели сворачиваться в клубок таким образом, что были похожи на камни. Еще вчера они заняли разные позиции, и мимо одной из них сейчас проходит группа китайцев, которую ведет седой старик с тонкими длинными усами. В руках он крепко держит лук, и он явно артефактный. Двум китайцам муравей сразу перекусили ноги, когда они прошли мимо одного из таких камней. Еще один умер, когда лже-камень скатился со склона. Дальше я уже и не смотрел. Было неинтересно. Там человек 30. Ми тоже специальная группа, только связана с наблюдением. А муравьев больше 200. Не прошло много времени, как Шнырька стал приносить мне их оснащение. Так продолжалось, наверное, часов 6. Я слышал по рации, как они психуют из-за того, что все группы не выходят на связь. Они там целый коварный план придумали, а он почему-то не работает. Что им можно засчитать в плюс, так это аккуратность. Они не послали штурмовики, дабы сравнять ее с землей, а планируют забрать крепость так, чтобы она не пострадала. Даже не царапины, и они еще примерно понимают, сколько у нас всего сил. И рассчитывают, что во время двух осад я лишусь сразу двух крепостей, ну или одной. Погулял еще минут 30 по стене, следя за докладами Шнырки, а потом устало спрыгнул вниз. А что делать, если они перестали ко мне идти? Кстати, ту армию, что сейчас стоит внизу под горой, я даже не считаю проблемой. В общем, добрался до нужного плато и призвал зеленую виверну, на которой сел и полетел вниз с горы, за километра 4 от того места, где сейчас стоит армия. Честно говоря, мне это сильно напоминало тот самый поход, когда монголы в первый раз пошли к моей крепости, а затем и второй. А потому в этот раз я решил действовать по-другому, а то зачем повторяться? Сюда же я пришел сам, оставив крепость на Затупка. Он теперь временно исполняющий роль коменданта. Первым делом, что я сделал, это призвал маленькую армию кротов. Правда, сегодня они убивать не будут, и калечить тоже. Для них я определил совсем другую задачу. Китайцы, видимо, решили, что на захват моей крепости у них уйдет не более 2 дней, а припасов и боеприпасов взяли с собой на 2 недели. Поэтому я решил им немного подгадить, в особенности зная, как там серьезно относятся к сохранности имущества. «Покажи им, какой сектор нужно испортить», — отдал я приказ Шнырке. «Ну а что? Могу себе позволить. Зачем самому все делать?» Когда кроты отправились портить ящики и прочие нужности, я переключился на другую задачу, а именно пища. Множество сухпайков и мешков с рисом — вот что у них было. Тут задача была еще проще. Я приказал в каждое место, где хранится еда, забраться моим серым друзьям, а их было несколько тысяч. Так сказать, залез в запасы Одина, надеясь, он не обидится. Помимо этого, диверсия еще заключалась в следующем. Под землей было множество пещер и пустот, которые нашел Шнырька, и многие из них были закрытого типа. «Теперь твоя очередь», — отправил его. Оскалился он и побежал выполнять свою задачу. У него она тоже была интересной. А я, пожалуй, прилягу здесь на мягкую траву и понаблюдаю за всем. Смешно вышло, когда солдаты драконов обнаружили первых мышей и убили их. Но не очень смешно было тем, кого они кусали, когда те тянулись к припасам с едой. С кротами вышло сложнее. Или, лучше сказать, им понадобилось больше времени, ведь действовали они тайно. Таким образом, кстати, кроты открыли счет в этом лагере по первой крови. Когда армейцы переносили, держа за ручки тяжелый на вид ящик, то там неожиданно вывалилось дно, и оттуда выпали серые, непроницаемые для света колбы, которые лежали в мягких пазах. Я увидел, как сразу побледнели бойцы, видя все это, и как осторожно стали возле этого ящика, боясь даже пошевелиться. Тогда мне стало интересно, что это, но Шнырку не рискнул послать за колбами, решив узнать, что там за жидкость послал крота. Тот без проблем разбил колбу, сразу 5-го, ведь когти и зубы у него крепкие, и вдруг раздался взрыв. Одна колба уничтожила все остальные, а затем задела лежащие рядом ящики и... Маленький кусочек лагеря перестал существовать, а в небо взвился огромный столб огня. «Шуки!» — с обекевшим лицом сказал Шнырька. «Согласен. Это же, мать его, алхимия! Черный огонь!» Черный огонь — это мощная штука, которая может прожечь насквозь многие вещи. Их обычно в моем мире использовали против сложных тварей для штурмов крепостей. Это тот случай, когда даже камень расплавится. Неужели у них есть такие алхимики? И они вот так просто его переносят в контейнерах? Какой шанс, что они нашли эти колбы где-то в разломе и притащили сюда, а не сами их сделали? «Ищи!» — еще одна команда. «Нашел!» Поиски не заняли много времени у Шнырки. Он и правда нашел такие же самые ящики с похожей маркировкой. Значит, этот процесс у них поставлен на поток. И получается, они планировали залить всю мою крепость огнем? Весело. Есть вариант все ящики уничтожить, но это, пожалуй, на самый крайний случай. «Давай, тащи их все в пещеру», — нашел я выход. и Шнырка приступил к своему делу. Ящики он оставлял, а вот колбы забирал. Очень много колб вышло, не меньше 500. И тут я крепко задумался. Даже в моем мире их было производить не так и просто. Сколько же тогда у них вообще алхимиков? Еще нахрена им столько? Они что, решили уничтожить не только крепость, но и гору? И если это так, то очень глупо. Эта гора непростая. Она уже давно магическая, и через нее проходит много разных потоков. Если ее стереть за несколько дней с лица земли, то будут последствия. Мой взрыв вызвал много шума, и сейчас сюда уже летят вертушки с базы, расположенной недалеко отсюда. Они, кстати, не боевые, а пожарные. Вот насколько все грамотно и быстро у них происходит. Но пока они были заняты пожаром, высыпая магический порошок, дабы потушить магический огонь, то они видели главного, а именно того, где Шнырка работал, а также все остальные грызуны. Когда пожар потушили, то прошло немало времени, и все мои подземные склады были уже заполнены до краев. Так как сегодня уже не будет нападения, то я опять вызвал Виверну и вернулся в крепость. А там зашел в подвал и прошел через портал. Затем был еще один переход, но уже из своего особняка через портал, и я в верности. А там было громко, однако. Стоило мне тут очутиться, как в уши ударили звуки взрывов. Выйдя на улицу, я смог оценить обстановку. Работали системы ПО, и работали они на полную. «Это еще что такое?» — спросил я у первого попавшегося мне гвардейца. «Господин», — тот склонил голову, — «это беспилотные системы. Откуда-то у монголов их появилось достаточно много». «Понял, не отвлекаю». Отпустил бойца, который куда-то спешил, а сам отправился в штаб. Пока дошел до него, случилось еще несколько взрывов. Беспилотные летательные аппараты. Гадости редкостные. Внешне и размерами они были почти полной копией боевых самолетов, но с отличием в том, что в них нет человека и вообще никаких вооружений и минимум электроники. Были модели, в которые закладывали взрывчатку в варианте камикадзе, но в большинстве случаев они использовались в качестве обманок. Суть в том, что для противовоздушных систем они ничем не отличались от обычных истребителей, а потому ракеты, которых у нас и так немного, тратились просто с дикой скоростью. Прекратить их атаковать тоже нельзя, ведь могут лететь 20 обманок и только 2 истребителя. Вот они могут уже дать полноценный залп. Бах! Прозвучал мощный взрыв совсем рядом, возможно, даже в крепости. Но нет. Очень рядом. Это уже Шнырка доложил и показал картинку. «Вот же ж!» — выругался, глядя на это непотребство. «Китайцы — мудаки, однако. Они присобачили черный алхимический огонь на эти летательные аппараты. Оказывается, они не просто парят, но еще и идут на таран. Вот один такой пропустили, и он тут же полетел вниз, но промахнулся. Одна из причин, почему на таких беспилотниках нет взрывчатки. Слишком сильные помехи в небе, и поэтому плохо проходит сигнал. Частые промахи и проблемы с управлением. Прозвучала еще череда взрывов, но на этот раз они уже были в небе. С неба на крепость полился огненный дождь. Кажется, эта ночь будет крайне интересной. Призываем водных слаймов и огненных саламандр. Одни тушат, вторые жрут огонь. А еще сделал себе пометку набрать группу одаренных с водным даром и основать первую в роду группу пожарных. Окрестности крепости Верность. Спорная территория. Эрденес Убеда, генерал монгольской армии, сидел в своем шатре и курил трубку. «Господин Субеде, враг отбил и эту третью волну атак наших аппаратов», забежал к старику молодой китаец и доложил о провале. «Понял», — спокойно и размеренно ответил тот ему. «Что прикажете делать?» И генерал тут же отозвался. «Ждать и не спешить». «Как прикажете?» Конечно, китайскому сотруднику спецслужб не хотелось ждать, но спорить он не стал. Вообще-то Субеде был легендарной личностью, настолько известной, что даже в стране драконов его уважали. Этот старик в прошлом сумел не только испортить мирную жизнь империи, в свое время потрепав пограничные территории, но и у драконов кровь попил. Это один из немногих людей, который лично был знаком с императором-драконом и часто распивал с ним чай, а еще разговаривал с ним всегда на «ты». Субеде был признан драконом как равный. Последние 5 лет старик почивал на заслуженном отдыхе и лишь с грустью отмечал, насколько сильно скатилась его страна. Новый хан был откровенно плох. И со времен правления его отца монголы не видели больших побед. Нет, конечно, их было много, но победы, в которых были поражающие умы и цифры потерь, — это не победы. Лишь брошенная кость самой судьбой на стол личного безумия, так лично считал СУБД. Сейчас он и сам оказался на месте тех неудачников, правда, совсем не по своему желанию. Просто его лично попросил сам дракон взять под управление эту армию и добиться успеха. Вначале он верил в успех, когда услышал все вводные, хоть и чувствовал, что есть какой-то подвох. Но когда ему отправили 30 тысяч китайских военных и технику, то он поверил до конца. Но теперь все поменялось. Он не понимал, как другие не понимают, что происходит. Крепость, которой должно быть не больше 100 человек, уже отбивает третью волну, что нереально по всем законам войны. Будь у них хоть самая новая техника, то они бы не смогли ее так быстро перезаряжать. А сколько его отрядов пропали в этих чертовых горах? Об этом ему даже думать не хотелось. Главное, что совсем мало было сообщений о нападении. Один говорил, что на них напал здоровенный муравей, который откусывал голову товарищам, а сам он едва сбежал. Второй бредил о богомоле, который убил командира одним ударом, пробив того тело насквозь. Или камни, которые совсем не камни, а живые монстры, что ждут, пока они туда зайдут. Ну, бред же! Но это было не единственное, что его смущало. Отряд из 100 человек, по сведениям наблюдателей, который должен был зайти со стороны и обстрелять крепость, умер от столбов. Так и сказали. Из земли внезапно вылезли столбы, которые начали стрелять по ним, а затем также стремительно спрятались под землю. Неужели это конец славной эпохи монголов? С каждой затяжкой трубки он грустил, хотя с виду и был вроде спокойным, но в сердце его поселилась боль. Он не мог подвести своего друга-дракона, но в то же самое время ему не хотелось становиться таким же, как и другие. А кажется, придется. Слишком эта армия тупая и необученная, не то что раньше. Вот раньше тех, кто сейчас здесь за офицеров, он бы не взял даже в конюхи. «Зайди, Чао Цанг!» — громко произнес он, и молодой китаец откинул полог шатра. «Поднимите красные флаги, такова моя воля». «Ну, наконец-то!» — оскалился наблюдатель из Китая. «Конец!» — грустно позволил себе улыбнуться генерал. Вот только он не договорил. Это был конец. Но только его хорошей славе и репутации. Сегодня он принял решение любыми потерями добиться победы, что вполне устроит как хана, так и Китай. Но вместе с этим он лишится статуса генерала, который привык побеждать без потерь. А красные флаги означали, что сейчас вся мощь, которая у них была, будет задействована, и многие люди погибнут. «Интересно, а с этим они справятся?» — спросил старик вслух, слушая гул за шатром. А там было что послушать. В небе летело приблизительно сразу 200 беспилотных аппаратов с очень неприятными горшочками-сюрпризами внутри. «Твою мать!» — услышал я рык волка и понял, что-то случилось. «Что там?» — подбежал я к нему и, не дожидаясь ответа, глянул в монитор. Сотни или две маленьких точек, которые говорили о том, что в небе много целей. И тут я честно передумал спокойно допивать свой чай и опустошил кружку одним махом. «Валькириям пора вступать в бой?» — спросил Потапов. «Пора. Пожалуй, я позову Одина и остальных». Один с остальными моими питомцами остался в гордости и нес там службу, пока местные монголы пытались отбить верность. По правде, кроме них, там никого не было. Я действительно считаю себя одним из сильнейших в этом мире, но я не фантазер и не питаю пустых фантазий, что смогу удержать разом две крепости. Это было бы слишком даже для меня. Вот чего я не ждал, что нападение на верность будет настолько серьезным. Если хоть половина этих аппаратов будет с черным огнем, то это боль. Прозвучали первые взрывы после работы наших защитных систем. Затем, через несколько минут, я почувствовал, как в крепости появляются новые души. Это Один прибыл после ментального зова. Он сразу врубился, что происходит, и начал поднимать мелких птичек, которые прорядят ряды авиации. А еще на подлете были валькирии, вот только их не так уж и много. «Слушай, волк», — начал я. «А чисто в теории, если тут вдруг случайно, ну совсем случайно, так бывает», — взял я паузу и продолжил. «Вдруг тут пролетит дракон и нападет на все эти летательные аппараты, это нам поможет?» «Если он случайно тут пролетит, то я полагаю, что да, поможет», — совсем не удивившись, кивнул он мне. А завтра здесь будет вся китайская армия вместе с их сильнейшими воителями в поисках дракона. Если ты забыл, то у их императора давно издан указ, что в случае появления в этом мире дракона он автоматически становится собственностью его императорского драконьего величества. И плевать ему, какой стране объявлять войну. Хм. Ну ладно, такое себе. Понял, что этот вариант нам не подходит. Тем временем точек становилось все меньше. Даже Няша подключилась к этой игре и летала, сжигая в небе все лишнее. Но в то же время звуков взрывов было настолько много, что я уже не понимал, где это и что. Решил выйти и увидеть все своими глазами. Лучше бы я этого не делал. Горы горели. Натурально так горели и не стеснялись. Множество очагов огня от сбитых леталок. Были, кстати, тут и такие, которые не думали идти на таран, а открывали свои маленькие отсеки и вливали уже горящий черный огонь вниз, как огненный водопад. Но благо, они пока не могут добраться до нас. На всякий случай я ментально связался с черной и приказал ей спрятаться поглубже и не появляться на поверхности, дабы не пострадать. А сам продолжил наблюдение, попутно призывая всяких летающих тварей, которые могут помочь. Помимо того, что нас прессуют с воздуха, к нам еще направляется армия. Но ее боюсь я меньше всего. Эти горы надежно укреплены, и если не дойдут, то очень сильно удивятся. Уже поступают доклады, как мои замаскированные огневые точки вступают в бой и кладут пачками противников, которые не ожидали встретить противника в таких неожиданных местах. Жаль только, что мы успели слишком мало сделать нормальных столбов и перевести их. Все же нелегко их было по воздуху доставлять. А может, все-таки дракона призвать, а затем разыграть сценку, как я лично отрываю ему голову, представляя себе рожу императора дракона в этот момент. Прошло примерно еще часа 4, и наступил рассвет, а с ним оперативная пауза. Мы выстояли и почти даже без потерь. Если не считать 4 сгоревшие дотла системы ПО, среди которых был один Иерихон, кажется, мой счет к драконам вырос прямо на глазах. «Саша», — подошел ко мне волк со спины, — «у меня плохие новости. Гордость потеряна». «Уже?» — немного удивился я. «Ясно». «Мне жаль, но мы едва отбили это нападение», — начал он, но я его остановил. «Все хорошо, не переживай». Подхожу и хлопаю его по плечу. «Пошли, лучше кое-что тебе покажу». «Что?» — сразу заинтересовался он. «Пошли», — махнул ему рукой и направился в подвал. Волк послушно шел за мной и ничего по дороге не говорил. Он, наверное, думал, что я расстроен, ведь моя родовая крепость снова перешла к противнику. Но он был неправ. Мне не обидно, и я не зол. На самом деле, в этом и заключался мой хитрый план, и сейчас я готов раскрыть его. Когда мы прошли через портал и вышли в подвал, волк ахнул. «Да ну! Это же...» Кажется, он потерял дар речи. «Верно», — улыбнулся я. Еще часов 5 назад они наполняли свои склады в совсем пустой гордости, а Шнырька вынес все подчистую. «Да ну!» — расширил он свои глаза, когда до него дошло. «Изначально это был...» «Мой план», — продолжил я за него. «Отправляй бойцов, и пусть перетаскивают в верность, а то сидят там без боеприпасов». Захваченная крепость Гордость. Генерал Шу Минг Цао стоял перед своими самыми доверенными отрядами во дворе Гордости. «Позор! Предательство!» — кричал он на них. «Сегодня мы столкнулись с тем, чего уже не было очень давно. Наш богоподобный император в своей жизни больше всего не любит двух вещей — предательство и воровство. Но я не прошу, поверьте мне, я бы никогда... У меня ни одного сухпайка за 20 лет!» — мямлил, стоя на коленях, побитый мужчина лет 40. Но договорить ему не дали, а вместо этого выписали еще несколько ударов. «Молчи, собака продолжная! Я знаю твое «никогда». Все припасы погрызены мышами и прочими грызунами. В ящиках не хватает боеприпасов, а некоторые вообще пустые». От ярости он плевался, как верблюд, когда орал. «А еще, ты кому продал яростный огонь? Куда он подевался? Все ящики пустые». К обеспечению в армии относились довольно серьезно. Сотрудники складов, особенно военных, всегда были под присмотром и держали все в идеальном порядке. Когда сегодня армия стала двигаться в сторону крепости, то люди ужаснулись. Пайки, которые им выдали, были в мышином дерьме или обгрызены, а ящики с боеприпасами развалились от повреждений. А когда один боец уронил ящик, так тот взорвался, другой уронил, а тот был пустым. Нужно было заправить технику, а в топливе галька и песок. Это было предательством. В итоге из 70 тысяч человек, достойно обеспечить едой и вооружением, смогли лишь половину. Но даже после этого генерал принял решение идти в битву до конца. Он должен был смыть позор со своей армии. «Тебя будут садить», — сказал он предателю, который был начальником обеспечения всей его армии. «Увести». Сразу четверо худощавых солдат подхватили мужчину и повели его в тюрьму, откуда потом доставят в столицу. Возможно, если ему не повезет, то он лично встретится с императором. За воровство в армии рубили руки и сдирали кожу, а за предательство... Не завидует он ему вообще. Из-за всех этих фактов он не смог насладиться победой. А еще он рассчитывал захватить барона Галактионова, чтобы лично доставить его своему господину или хотя бы флаг его рода, но даже флага тут не было. Все, что ему удалось тут найти и захватить, это был странный зверек, который в одиночку убил больше сотни человек, и теперь лежит в клетке, непонятно, правда, живой или мертвый. А еще он даже не догадывался, что вновь забитые склады из того, что они сюда перенесли, были полностью пустыми. Снова. Что ж, опять не повезет только что назначенному начальнику по обеспечению, а еще коменданту крепости.